Дорогие радиослушатели, прослушайте, пожалуйста, очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведущая передачи – сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о философии сознания Кришны и христианстве с уже известным вам по предыдущим передачам автором книги «Учение Кришны и Христа» Джаянандой Дасом. Джаянанда Прабху, в прошлых передачах мы говорили с вами о единстве целей всех земных религий, о развитии в человеке любви к Богу, об уровнях веры и аспектах взаимоотношений человека и Бога. Кроме того, мы обсуждали проблемы реинкарнации и то, как относятся к этой теории христиане и что говорит об этом Библия. Давайте продолжим разговор о сходствах и различиях между философией сознания Кришны и учением Христа. Часто бывает так: учения, заповеди сходные, а исполняют их последователи того или иного учения по-разному. Но вот в частности я говорю, например, о такой известной заповеди Христа, как «не убий». Похоже, что эта заповедь либо неправильно понимается христианами, либо не исполняется ими. Мы уже не раз говорили на эту тему и в наших передачах, и в живом эфире, и все-таки эта проблема остается очень актуальной. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, опять-таки, заповеди действительно одни и те же. Иисус говорил «не убей», и Бхагават Гити Кришна говорит «отказ от насилия, я провозглашаю знание». Известное ведическое предписание гласит «Ма ахимся царва бутани, никогда и никому не применяй насилие». Вайшнавам глубоко свойственно уважение ко всем формам жизни, вытекающее из понимания духовной сущности каждого живого существа. Например, такой великий преданный Господа Чайтани, как Васудева, страдая от страшной болезни, проказы, он смиренно поднимал червей, выпавших из ран на его теле, и вкладывал их обратно. И некоторые христианские святые вели себя похожим образом. Так, например, аскет IV века Макарий Египетский расплющил однажды рукой комара, который укусил его. Раскаявшись в убийстве, он велел себе просидеть 6 месяцев в скетском болоте, а об этом болоте говорили, что его комары и осы способны прокусить кабанью шкуру. И когда Макарий вернулся обратно, то он был таким опухшим, словно больной водянка, и узнали его окружающие только по голосу. Вообще, принцип ахимсы состоит в том, что... Ахимса — это не насилие. Этот принцип состоит в том, что человек не должен отнимать жизнь у какого-либо живого существа. Шрила Прабхупада писал: «Не следует думать, что если духовная искра не погибает даже после уничтожения тела, то нет вреда в убиении животных ради удовлетворения чувств. Люди в наше время пристрастились употреблять животных в пищу, несмотря на то, что у них в изобилии имеются злаки, фрукты, молоко. Нет нужды убивать животных. Это указание предназначено для каждого». И если мы посмотрим на жизнь первых христиан, мы видим, что многие из них были вегетарианцами, особенно гностики. И вообще, когда начались преследования в Римской империи, гонения на христиан, для того, чтобы доказать свою как бы благонадежность, христианину было достаточно принять участие в официальном культе императора и принести на алтаре убить животное, принести его в жертву. И тогда, в общем-то, его не преследовали. Но многие шли на смерть, предпочитали быть убитыми, растерзанными, например, зверями или казненными каким-то другим ужасным способом, не выполняя это предписание властей. Простите, пожалуйста, Джаянанда Прабху, но вы говорите сейчас о первых христианах, то есть на самых первых порах. А как потом развивалась вот это, например, как выполнялась эта заповедь в дальнейшем? Ну, можно вспомнить такую достаточно интересную историю в развитии христианства. страницу в истории развития христианства, как 12-13 век, Италия, Германия. И в это время появилось течение внутри христианства, которое отвергало полностью всякое убийство, в том числе и убийство животных. И их сурово преследовали, к сожалению, на этот раз официальная католическая церковь. И вот некоторые из них скрывали свою принадлежность к этому течению для того, чтобы выявить принадлежность к этому течению в христианстве, устраивали такой, ну что ли, тест. То есть предлагалось зарезать петуха или курицу. И если человек отказывался это делать, его казнили как еретика. И многие также предпочитали быть убиты сами, чем убивать кого-либо. Но на самом деле понятие ахимсы шире, чем воздержание от убийства. Шрила Прабхупада писал: «Под отказом от насилия обычно понимают, что нельзя совершать убийство или же наносить телесные повреждения. Однако на самом деле это означает, что недопустимо быть причиной страданий других». Причинять страдания можно не только оружием или кулаками. Порой грубое слово или необдуманный поступок могут ранить гораздо больнее. Указывая на это, Иисус сказал: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто скажет брату своему рака, то есть пустой человек, подлежит Синедриону». Это главный, ну, суд у иудеев. Насколько я знаю, современные христиане очень часто эту заповедь трактуют именно так, то есть скорее вот в таком расширенном смысле, говоря об оскорблении, о том, что нельзя оскорблять людей, нельзя их обижать, а вот самый центр, сердцевину этой заповеди, они трактуют несколько иначе. Да, вот, например, в книге «Наука самоосознания» приведена беседа между Шрилой Прабхупадой и монахом, православным монахом из Германии. И на укор Шрилы Прабхупады, который сказал, что христиане не выполняют заповедь «не убей», отец Эммануил отвечает: «Но в Ветхом Завете заповедь «не убей» относится именно к человеку. А когда Иисус сказал «не убей», он расширил смысл этой заповеди. Человек должен не только воздерживаться от убийства другого человека, но относиться к нему с любовью. Когда он говорил «не убей», он имел в виду также умственный и эмоциональный аспект, что вы не должны никого оскорблять или причинять кому бы то ни было боль, плохо общаться с кем-то и так далее. И Шрила Прабхупада очень строго ему возразил. Он сказал: «Не убивай означает, что нельзя убивать». Вы можете истолковывать эту заповедь как вам угодно, чтобы продолжать действовать по-прежнему, но истолковывать нужно только тогда, когда смысл не ясен. На самом деле заповедь эта, которая звучит «не убий», «не убивай человека», а просто «не убий», звучит очень недвусмысленно. Это недвусмысленное указание Христа. И зачем его по-разному интерпретировать, я, честно говоря, не очень понимаю. Да, я тоже не понимаю, как можно говорить о любви, о том, чтобы никому не причинить боль словами, тогда, когда миллионы невинных животных убиваются в самом прямом смысле. И вообще у меня такие вот спекуляции на эту тему вызывают ассоциацию с еще одним известным интерпретатором. Мы в прошлых передачах о нем упоминали. Это Вивекананда Свами. Он говорил: «Что с того, что человек ест свинину, если он хороший человек?» Ну, с таким же успехом можно было бы сказать: «Что с того, что кто-то негодяй, если он приятный человек?» Человек не может быть хорошим, если он негодяй. Если человек убийца, как он может быть хорошим? На самом деле, убивать нельзя, это очень четкая заповедь. Но, как известно, если нельзя, но очень хочется, то можно. И вот тогда появляется теологическое обоснование. Мол, у животных нет души, поэтому убивать не грех. Вот как происходит искажение заповедей Священного Писания, очень хорошо иллюстрирует следующий пример. В первом номере журнала «Путь православия» помещена статья священника Владимира Елисеева. Значит, статья называется так: «Православный путь к спасению и лжемистические оккультные учения Востока. Отец Владимир цитирует перечень требований к преданному Кришне, цитирует из комментария Шрилы Прабхупады к Ишопанишад. И вот третий пункт. «Не следует приносить беспокойство другим». А Владимир Елисеев, цитируя, добавляет, правда, всего одно слово добавляет, но смысл от этого очень сильно меняется. Он пишет: «Не следует быть источником тревоги для других людей». Вот. «А для животных можно». И все. И смысл этой заповеди сразу же ограничивается. То есть мы прямо на наших глазах видим, как искажается смысл первоисточника. Кстати, надо сказать, что история христианства знает и споры по поводу того, есть ли душа у женщин. Вот нашим слушательницам повезло, потому что решили, что душа у них есть. А то можно было бы и женщин убивать, и есть. Я думаю, все женщины, которые нас слушают, будут очень признательны за это. Вот. И в свое время католическая церковь, она фактически санкционировала работорговлю в Америке, мотивируя тем, что у негров нет души, поэтому вот с ними можно жестоко обходиться и убивать их. То есть, когда делается хоть какое-то отступление от заповедей священных писаний, то дальше могут идти какие угодно спекуляции на этот счет. Правда ведь? Конечно, в Библии есть указания, в Ветхом Завете, в частности, есть даже указания о том, как следует есть мясо. Речь идет о кошерном мясе. Вы помните это? Да, действительно, в Библии есть такие указания, и это иногда вызывает недоразумение, вопросы, что как следует к этому относиться. Вот, например, как вайшнаву к этому относиться? Вайшнавы все вегетарианцы, и то ли нам отвергать Библию, то ли там какие-то искажения. Но на самом деле указания относительно того, как употреблять мясо, содержатся и в Ведах. Но это не значит, что мы должны следовать этим указаниям, которые предписывают, накладывают определенные правила на употребление мяса. Вот такой великий вайшнавский ачарья, как Рупа Госвами, он писал, что только глупые люди отвергают шастры, священные писания, на том основании, что в шастрах содержится описание жертвоприношения животных. Например, буддисты отвергают Веды, потому что в Ведах есть указания по жертвоприношению животных. Но дальше, пишет Рупа Госвами, только глупые люди выполняют эти указания, потому что указания эти предназначены для людей, которые находятся в тамагуне, то есть для не очень разумных людей. Это отнюдь не идеал христианского благочестия. Я вот вспоминаю такую поучительную притчу. Однажды путник в пустыне встретился со львом и взмолился Богу: «Господи, сделай так, чтобы лев стал христианином». И случилось чудо. Лев встал на задние лапы, перекрестился, сказал: «Господи, благослови пищу сию», и съел путника. Вот. Мы должны помнить элементарное правило. Правило золотое, его называют еще золотым правилом жизни в материальном мире. Никогда не делай по отношению к другому того, что не хочешь, чтобы было сделано по отношению к тебе. Никто, наверное, не захочет, чтобы его съели. Поэтому мы не должны есть других. Все живые существа – дети Бога. Конечно, животные не менее разумные, чем люди. Вот. Но у отца могут быть разные сыновья, могут быть более разумные, могут быть глупые. И если умный сын скажет отцу: «Давай убьем нашего вот младшего дурака и съедим», это вряд ли понравится отцу. И тем не менее, те, кто хочет есть мясо, они все равно его будут есть. И поэтому веды дают определенные ограничения, накладывают, как можно есть мясо. В частности, тот, кто ест мясо, он должен лично убить животное, а не получить мясо расфасованным и думать, что оно растет на дереве или где-то там падает с неба. Ведь даже если отбросить вот все эти теологические рассуждения, а просто предложить человеку, прежде чем есть мясо, самому вот зарезать теленка там или кого-то, ни один нормальный человек не сможет этого сделать. Вот многие родители, живущие в сельской местности, сталкиваются с шоковой реакцией своих детей, которые узнают, что такие милые петушок, кролик или теленок, за которыми они ухаживали, будут убиты. Да и далеко не каждый взрослый, даже если он никогда не задумывался над таким понятием, как милосердие, сможет перерезать кому-либо горло. В Библии мы можем найти такие слова пророка Исаии: «Заколающий вола – то же, что убивающий человек». И воспитывая своих маленьких сыновей настоящими мужчинами, то есть, как вот обычно говорят, то есть ребенок плачет, что вот будет убивать его любимца, и ему говорят: «Ну что ты ревешь, будь мужчиной, мы его специально кормили для того, чтобы зарезать». А впоследствии такие родители сталкиваются с цинизмом и бессердечием своих детей. Пифагор в свое время писал: «Те, кто убивает животных, чтобы поедать их плоть, имеют склонность резать себе подобных». Вот. Поэтому мы должны помнить слова, например, из притч Соломоновых: «Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом». Мне хотелось еще добавить, ведь вот вы сами знаете, я думаю, что и многие, кто читал христианскую литературу, хорошо знают, что многие христианские святые сознательно отказывались, не только во время постов, а вообще сознательно отказывались от употребления мясной пищи. Это относится к очень многим святым. Ну вот, например, святой Антоний Великий говорил: «Употребляй самую простую и дешевую пищу, мясо совсем не ешь». Это тоже указание к людям, которые хотят заниматься духовной практикой. В конце концов, это просто вопрос даже здравого смысла. Даже чисто вот на здоровье, на физическое и психическое состояние человека очень сильно влияет, то вегетарианец человек или мясоед. Ведь разные виды пищи по-разному воздействуют на сознание человека. Конечно, как духовная сущность, человеческая личность выше пищи. В первом послании к Коринфянам мы можем прочесть: «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Но мы находимся в материальном теле, и оно в значительной степени обуславливает наше поведение. Большинство видов растительной и молочной пищи, как говорит Кришна, увеличивает продолжительность жизни, очищает существование и дает силу, здоровье, счастье и удовлетворение. А мясная пища вызывает страдания, несчастья и болезни. Это тоже цитата из Бхагавад-гиты. И в современной медицине общепризнано положительное влияние вегетарианства на физиологическое, а также психологическое состояние человека. В Библии, в книге пророка Даниила, приводится очень интересная история. Она достаточно длинная, я всю ее не буду рассказывать, но вот процитирую только кусочек. «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают вам в пищу овощи и воду для питья. И пусть потом явятся пред тобою лица наши и тех отроков, которые питаются царскую пищей. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Вот Библия непосредственно свидетельствует о том, что вегетарианская пища намного здоровее, чем невегетарианская. Вы не упомянули о том, что это предложил сделать сам Даниил. Да. Да, это именно он предложил провести этот эксперимент. Вот. И кроме того, человек, который питается растительной пищей, он спокойнее, он миролюбивее, чем невегетарианец. Вот в книге «Притч Соломоновых» мы можем найти такое высказывание: «Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть». Мне хотелось сказать кое-что в дополнение. Уже в прошлый раз вы совершенно справедливо заметили, что многие разногласия между христианами и вайшнавами, в частности, вызваны просто непониманием. Мы часто просто не понимаем друг друга. Я знаю, что многие мои христианские друзья и знакомые, например, считают, что заповеди сознания Кришны исключительно только сводятся только вот к четырем принципам. То есть еще уже даже к вегетарианству и все. И на этом сосредотачиваются, когда критикуют нас, я бы сказала так. Поэтому многие из них считают, что высокие духовные заповеди, заповеди любви к Богу, к ближнему, сострадание, милосердие, смирение вообще не входят в духовную практику вайшнавов. Иными словами, духовная философия сознания Кришны понимается людьми непосвященными, я бы сказала, непросвещенными, крайне упрощенно. Ну что ж, собрались ребята, отказались от мяса, водки и всего прочего, повторяют какую-то мантру. И очень многие говорят, что звучит это не по-русски, и вообще непонятно, что это значит. Вот так, к несчастью, это часто понимается. Поэтому мне бы хотелось особо подчеркнуть, что шастры, ачарьи, наши духовные учителя утверждают, что исполнение всех четырех принципов, о которых мы многожды говорили уже в наших передачах, это обязательное условие формирования того уровня благости, с которого только и начинается развитие в сердце человека, в его сознании, любви к Богу, к ближнему, истинного милосердия и истинного смирения. Я подчеркиваю слово «истинное», «сознательно». Мы непременно поговорим об этом в другой раз поподробнее. А сейчас мне хотелось бы коснуться, не хочется просто этих проблем касаться вот так, как бы слегка поверхностно и в торопях, поэтому нужно поговорить об этом отдельно. А сегодня, если вы не возражаете, Джайананда Прабху, мы затронем пока что только один из этих вопросов. Давайте поговорим о смирении. Поскольку, может быть, именно смирение – самый важный момент духовной практики в любой религии, будь то христианство, ислам, буддизм или сознание Кришны. Ведь на самом деле именно смирение – это начало и венец духовной жизни, ее высшая ступень. Вот что говорит, например, об этом святой, христианский святой Григорий Синаид. Есть два смирения, как говорят святые отцы. Почитать себя низшим всех и Богу приписывать добрые дела свои. Первое есть начало, а второе – венец. Шрила Прабхупада писал, «Путь постижения высшей истины начинается со смирения и оканчивается познанием абсолютной личности Господа. Познание без смирения невозможно». То есть первоначально постулируется, что преданный не может прогрессировать, не будучи смиренным. И вот те христиане, которые, не зная философии сознания Кришны, так резко отзываются о сознании Кришны, критикуя его, они, в общем-то, тем самым проявляют свое несмирение. Вот в книге «Добротолюбие», это очень известный сборник святоотческих наставлений, мы можем прочитать очень важные, такие интересные замечания. «Таким же образом поступает дьявол с несовершенными христианами, когда, не зная, как различить доброе от худого, следуют они своим склонностям, довольствуясь своим суждением и мнением. В гордости своей они презирают других и осуждают их, а сами себя хвалят, мечтая при сем, что достойны быть пастырями словесных овец и руководить других». На самом деле мы должны, первое, что мы должны сделать, это понять, что Кришна, Бог, очень велик, а мы ничтожно малы. Поэтому мы слуги, а Кришна – Господин. То есть на самом деле мы даже не слуги, мы должны пытаться стать слугой, и даже не Кришны, а слуги Кришны. Я помню, однажды на лекции Его Святейшеству Прабхувишну с вами задали вопрос о расе, то есть о виде любовных взаимоотношений. Мы об этом в одной из наших предыдущих передач говорили. То есть разные виды любовных взаимоотношений между душой и Богом. И эти отношения изначальны. И вот один человек, преданный, спросил о том, какой тип взаимоотношений с Богом у него. И его святейшество Прабхувишну с вами пожал плечами и сказал, что касается меня, то я просто стараюсь стать слугой Шрилы Прабхупады, то есть своего духовного учителя. Это то, как мы можем наладить свои отношения, взаимоотношения с Господом. То есть как? Ну вот я Бога не видел, я Кришну не видел, я ничего о нем не понимаю. Но я видел духовного учителя. И я знаю, что мой духовный учитель поклоняется Кришне. Поэтому у меня есть очень личностная взаимосвязь с Кришной. Для меня Кришна – это тот, кому поклоняется мой духовный учитель. Это для меня очень не что-то, Бог для меня не что-то абстрактное, это очень конкретное. Это тот, кому поклоняется мой духовный учитель. И то есть мы должны стараться стать слугами духовного учителя. Об этом Кришна говорит в Бхагавад-гите, что обратись к самореализованной личности, смиренно служи ему, задавая вопросы. В этом должно проявляться наше смирение. На самом деле, смирение – это одно из наиболее важных качеств любого человека, как мы уже говорили, вступившего на духовный путь, на путь духовного развития. Но, как вы сами знаете, развить в себе смирение – это, может быть, самое-самое сложное, что может быть для современного человека, особенно в наше время, в век Кали-юги. Что вы по этому поводу можете сказать? Да, на самом деле смирение, конечно, довольно трудно в себе развить. И в вайшнавской философии говорится, что есть разные категории верующих, разные категории вайшнавов. И они в разной степени проявляют смирение. Вот начинающий преданный, его называют Каништха Адхикари, он может признавать себя зависимым от Кришны, от Бога, и от гуру, от духовного учителя. Вот. И он считает, что остальные верующие, преданные, в общем-то, не могут быть выше его. То есть он считает себя как бы вот третьим после Кришны. В свое время философ Ницше сказал, «Бога не может быть, иначе я был бы вторым». То есть для атеиста атеист считает себя первым. Это причина фактически нашего попадания в материальный мир, желание стать Богом. Атеист считает себя первым, самым умным, самым знающим. И вот когда происходит этот переход от атеизма к вере, то человек признает, по крайней мере, Бога и еще может признать вот духовного учителя. Вот что они выше его. Но он может, остальных он, как правило, считает ниже себя, ну или, по крайней мере, такими же, как он. И на этой стадии у него очень сильное желание поучать других. Вот я иногда сталкиваюсь с такой ситуацией, когда вот прихожу в храм, и когда я не в монашеской одежде, в такой гражданской, и преданные, которые вот недавно преданные, они, не зная меня, иногда дают мне какие-нибудь советы, указания, наставления, имитируют голос, тон старших преданных или духовного учителя, и очень серьезно так дают указания, имитируя деятельность вот продвинутых преданных. Однажды к Шриле Прабхупаде обратился один его ученик, и он сказал... Спросил, правда ли, что йоги входят в туалет один раз в сутки? И Шрила Прабхупада сказал, да, правда, но ты не должен стараться поступать так. Ученик спросил, почему? А это не сделает тебя йогом. Так вот, на самом деле, мы не должны имитировать деятельность продвинутых преданных, мы должны выполнять их указания, мы должны смиренно выполнять их указания и служить им. На самом деле, есть очень много преданных, которые... Ну, более продвинуты, чем мы, которые возвышеннее, чем мы, которые обладают гораздо большим количеством хороших качеств по сравнению с нами. Более того, мне кажется, что сам этот процесс обретения смирения, он практически бесконечный. И чем выше человек продвигается по духовному пути, тем смиреннее он становится. Ведь это тоже совершенно ясно, правда? Да, я об этом сейчас расскажу немножко более подробно. А вот я хочу еще сейчас остановиться, еще раз подчеркнуть вот важность понимания того, что не только Бог и духовный учитель выше нас, что мы должны служить и другим вайшнавам, другим преданным. Вот один из православных авторитетов, он вспоминал о монахе, который вначале говорил, вот что все братья, то есть вот все живущие в монастыре, вот старцы – это святые. Но потом прошло какое-то время, и он стал говорить, что старцы, вот отцы церкви – святые. И через некоторое время после этого, что отцы церкви, желаю глядеть лишь на апостолов. Ему сказали, погоди, так скоро у тебя не останется на кого глядеть. И действительно, он скоро сказал, что апостолы, вот только Христос и Святая Троица. И в конце концов он пришел в полностью помраченное, безбожное состояние ума. И такие случаи бывают, к сожалению, и с начинающими преданными, которые не следуют указаниям авторитетов. Итак, мы должны понимать, что есть более продвинутые преданные, чем мы. Есть преданные, которые примерно на одинаковом уровне духовного развития с нами. Есть преданные, которые менее развиты, чем мы. Шрила Прабхупада говорил, что даже если кто-то, допустим, месяц в сознании Кришны, есть тот, кто день в сознании Кришны. И вот мадхья-мадхикари – это следующий уровень преданности, преданный среднего уровня. Он различает вот разные категории людей. И он по-разному общается с ними. То есть мадхья-мадхикари, он служит более продвинутым преданным, выражая внешнее им почтение. Он служит тем, кто примерно равен по духовному развитию ему, сотрудничая с ними. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите, что мои преданные, они беседуют друг с другом обо мне и находятся при этом постоянно в духовном блаженстве. Он сотрудничает с преданными, служа Кришне, испытывает этого духовное блаженство. И он служит тем, кто менее продвинут по сравнению с ним, пытаясь помочь им прогрессировать на духовном пути, но при этом он тоже ощущает себя все равно слугой. Это мадхья-мадхикари, то есть преданный среднего уровня. А утамадхикари, то есть преданный высшего уровня, он считает себя ниже всех. Это очень интересный момент. Похоже, что в христианстве происходит развитие, то есть вот это духовное развитие, оно, видимо, одинаково протекает в любой духовной практике. Я хочу процитировать сейчас одну цитату из святого Авы Дорофея. Он пишет вот о чем: смирение два, так же, как и две гордости. Первая гордость есть та, когда кто укоряет брата, осуждает его и бесчестит, как ничего не значащего, а себя считает выше его. Таковой, если не опомнится вскоре и не постарается исправиться, то мало-помалу приходит и во вторую гордость, которая гордится против самого Бога и приписывает себе подвиги и добродетели себе. Простите, подвиги и добродетели, а не Богу, как будто он сам собою совершил их, своим знанием и своим умом, а не помощью Божией. Из всего видеть можно, в чем состоят и два смирения. Первое смирение состоит в том, чтобы почитать брата своего разумнее и по всему превосходнее себя, или почитать себя ниже всех. Второе же смирение состоит в том, чтобы свои подвиги приписывать Богу, и это есть совершенное смирение святых. Совершенно верно. То есть мы должны понять две вещи. Во-первых, что я очень мал, и второе, что Кришна очень велик. Чтобы понять что-либо, мы должны понять ее связь со всеобщим целым. И понять свою духовную природу мы можем лишь тогда, если поймем, что мы являемся частью Кришны, слугой Кришны. Как говорил Господь Чайтанья, Джавирасва Рупахая Кришнера Нитьядаса. Вечная обязанность живого существа – быть слугой Бога. И вот чем выше, чем более продвинут духовно преданный, тем больше смирения он проявляет. И, например, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он в своем журнале «Саджана Ташани» писал, «Тот, кто служит Господу Хари, считает себя низшим из всех существ. В высочайший разряд вайшнавов поднимается тот, кто может ощущать себя низшим из всех. Тогда человек может передавать послание высшей преданности Господу Хари. Лучший из всех считает себя ниже всех остальных». И Точно такое же высказывание мы можем прочитать в Евангелии, например, Евангелие от Луки, 14 стих 18 главы. «Ибо всякий, возвышающий себя сам, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». Это из Евангелия от Марка, 35 стих 9 главы. Конечно, в материальном мире каждый борется за превосходство, поэтому Иисус предостерегал учеников. «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, а вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Вообще, человек, писал Шрила Прабхупада, должен воспитывать в себе кшаму, то есть терпимость и снисходительность, и прощать другим незначительные прегрешения. Когда Петр, ученик Иисуса, спросил у него: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня, до 7 ли раз?» Иисус ответил: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Это очень важное качество преданного смирения. Господь Чайтанья в Шикшаштаке говорит: «Следует повторять святое имя в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломинки, лежащей на улице. Нужно быть более терпеливым, чем дерево, свободным от чувства ложного престижа и всегда готовым оказать почтение другим». В таком состоянии ума можно постоянно повторять святое имя Господа. Спасибо большое, Джаянанда Прабху. Проблемы, которые мы сегодня затрагивали в нашей беседе, настолько важны, что говорить об этом можно очень долго, и чем больше говоришь, тем больше углубляешься в эти проблемы, тем интереснее они становятся. Но, к сожалению, наше время подходит к концу. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Я хочу вам напомнить, что в нашей передаче принимал участие автор книги «Учение Кришны и Христа» Джаянанда Дас. Передачу вела Яджневалки Девидаси. В подготовке передачи приняла участие Яшогамья Девидаси. Хочу вам напомнить также, что наши передачи, как всегда, выходят в эфир по понедельникам и четвергам в 3 часа дня. Желаю вам всего доброго, дорогие друзья. До скорой встречи!